Глава 22. Папаша Мэрил умер, откинувшись на своем стуле за своим рабочим столом, где он провел столько часов, сидел и курил, сидел и чинил вещи, чтобы они могли работать еще хоть немного, и он мог бы продать безделушки бездельникам. Сидел и суживал деньги порывистым и расточительным людям. Он умер, глядя в потолок, с которого теперь капала его собственная кровь, заливая его щеки и открытые глаза. Его стул потерял равновесие и свалил на пол его распластанное тело, звякнул кошелек и кольцо для ключей. На его столе продолжала безостановочно покачиваться последняя фотография из полароида. Ее края развернулись, и Кевину показалось, что он ощущает какой-то неизвестный предмет, и живой, и неживой одновременно, издающий стоны из ужасных, непостижимых родовых схваток. — Нам надо уходить отсюда, — выдохнул отец, вцепившись в него. Широко открытые безумные глаза Джона Деливана, не отрываясь, смотрели на эту расширяющуюся, шевелящуюся фотографию, которая теперь закрывала половину рабочего стола Мэрила. Она больше совсем не напоминала фотографию. Ее края вздувались, подобно щекам кого-то, отчаянно пытающегося свистнуть. Блестящий пузырь, который был уже с фут высотой, вздувался и подрагивал. Странные, неимоверные цвета метались бесцельно по поверхности, которая казалась покрытой какой-то маслянистой испариной. Этот рев, полный разочарования, желания и отчаянного голода, снова и снова проникал в мозги, грозя разорвать их и ввергнуть в безумие. Кевин вырвался от отца, разорвав рубаху на плече. В его голосе звучало глубокое, странное спокойствие. — Нет, оно тогда пойдет прямо за нами. Я думаю, что ему нужен я, потому что если б ему нужен был папаша, то оно уже заполучило его. А я все-таки был первым, у кого была камера. Но оно на этом не остановится. Оно возьмет и тебя тоже. Да, оно и не может на этом остановиться. — Ты не можешь ничего сделать! — закричал отец. — Да, — ответил Кевин. — Но у меня есть один шанс. И поднял фотоаппарат. Края снимка достигли краев стола. Вместо того, чтобы опуститься вниз, они завернулись вверх, продолжая колыхаться и раздвигаться. Теперь они напоминали какие-то странные крылья, у которых когда-то были легкие, и теперь они мучительно пытались дышать. Вся поверхность этого аморфного, пульсирующего предмета продолжала вздуваться. То, что должно бы быть плоской поверхностью, превратилось в ужасную опухоль, и шишковатые изъеденные края источали струйками какую-то омерзительную жидкость. От всего этого исходил слабый запах зельца. Рычание пса стало непрерывным. Безысходный яростный рев адского пса наводил на мысль о побеге, а некоторые из последних часов папаши Мэрила, будто в знак протеста, начали беспрерывно бить. Отчаянный порыв мистера Деливана бежать отсюда покинул его. Он почувствовал себя охваченным глубокой и опасной усталостью, напоминающей смертную сонливость. Кевин припал глазом к видоискателю фотоаппарата. Он лишь несколько раз участвовал в охоте на оленя, но он хорошо помнил, что это такое, когда наступает твоя очередь ждать в засаде с ружьем. Когда твои товарищи по охоте идут через лес в твою сторону, нарочно производя как можно больше шума, в надежде выгнать оленя из-за деревьев на открытое пространство, где ты поджидаешь. Причем твой сектор огня представляет собой безопасный угол, проходящий перед людьми. Тебе не приходится волноваться о том, что ты можешь попасть в человека. Тебе надо было волноваться лишь о том, чтобы попасть в зверя. Тогда было время, чтобы подумать о том, сможешь ли ты попасть в него, когда и если он сам появится. Было время подумать и о том, сможешь ли ты вообще заставить себя выстрелить. Было время и для надежды на то, что олень так и останется лишь предположением, так что испытание не состоится, и так оно бывало каждый раз. Единственный раз, когда олень был в укрытии, лежал друг отца Билл Робертсон. Мистер Робертсон вогнал пулю именно туда, куда нужно, между плечом и шеей, и они заставили егеря сфотографировать их рядом с оленем с 12 ростковыми рогами, которым любому мужчине не стыдно было бы похвалиться. — Могу поспорить, сынок, что ты жалеешь о том, что не твоя очередь была сидеть в пикете. — Точно? — спросил егерь, взъерошив Кевину волосы. Тогда Кевину было 12 лет. Ускоренный рост начался у него за 17 месяцев до того, и уже год назад ему не хватало какого-то дюйма до 6 футов. В общем, он был еще недостаточно взрослым, чтобы обижаться на человека, которому захотелось потрепать его волосы. Кевин кивнул, не выдавая своей тайны. Он был рад тому, что не его очередь была сидеть в пикете, что не его ружье было виновато в этом выстреле, и если бы оказалось, что он обладает мужеством, чтобы выстрелить, за это он получил бы еще одну головную боль — застрелить зверя с первого выстрела. Он не знал. Не знал, смог бы он набраться мужества, выпустить еще одну пулю в животное, если бы удалось убить его с первого выстрела, или сил, чтобы вести погоню по следам крови и парящему, уроненному от страха помету, и закончить то, что он начал, если олень побежит. Он улыбнулся егерю, кивнул, а его отец сфотографировал это. И никогда с тех пор не было никакой надобности говорить отцу, какая мысль скрывается за этими поднятыми бровями и под потрепывающей ладонью егеря. Нет, я не хочу этого. Мир полон испытаний, но 12 лет слишком мало, чтобы стремиться к ним. Я рад, что это был мистер Робертсон. Я еще не готов к мужским испытаниям. Но ведь сейчас он был один в укрытии, верно? И на него выходит зверь, ведь так? И разве на этот раз ему приходится иметь дело с безобидным травоядным? Это была машина для убийства, достаточно огромная и необузданная, чтобы проглотить тигра целиком, и она собиралась убить его. И это только для начала, и он был единственным, кто мог остановить его. Мысль о том, что передать полароид отцу, мелькнула у него в голове, но только на какое-то мгновение. Что-то в глубине души подсказывало ему правду. Отдать фотоаппарат — это равносильно тому, чтобы убить отца, а самому покончить жизнь самоубийством. Его отец верил во что-то. Но это было недостаточно определенно. Камера не сработает для отца, даже если ему удастся вырваться из оцепенения и нажать кнопку. Камера сработает только для него. Поэтому он ждал испытания, пристально глядя через видоискатель, как если бы это был оптический прицел ружья, пристально глядя на фотографию. По мере того, как она продолжала расширяться и делать этот переливающийся, разжижающийся пузырь все шире и шире, все выше и выше. Затем стало происходить истинное появление на свет солнечного пса. Казалось, что камера потяжелела и стала свинцовой, когда существо завыло, издавая звук плети с остальным сердечником. Камера задрожала у Кевина в руках, и он ощущал, как его потные скользкие пальцы просто хотят разжаться и отпустить ее. Он продолжал ее держать. Уголки губ у него разошлись в слабые отчаянные ухмылки. В глаз ему попала капля пота. Моментально сдвоив изображение, он откинул голову, отбросив волосы со лба и с бровей, а затем опять приставил наблюдающий глаз к видоискателю, и в это мгновение «Эмпориум! Галлориум!» наполнился громким рвущимся звуком, как если бы толстую ткань медленно разрывали пополам сильные руки. Блестящая поверхность пузыря разорвалась. Оттуда вырвался красный дым, напоминающий выход пара из чайника, кипящего перед красной неоновой лампой. Вновь послышалось рычание существа, в котором слышались злоба и желание убивать. Сквозь сморщивающуюся мембрану уже опадающего пузыря, подобно челюсти кашалота, появилась огромная челюсть, наполненная загнутыми зубами. Она рвала, жевала и грызла мембрану, поддававшуюся с резиновым хлюпающим звуком. Часы дико, бешено отбивали время. Отец опять вцепился в него, и так резко, что зубы Кевина стукнулись о пластмассовый корпус камеры, и он был на волосок от того, чтобы выпустить камеру из рук и уронить ее на пол. — Щелкни его! — закричал отец, заглушая рев существа. — Щелкни его, Кевин! Если можешь его щелкнуть, щелкни его сейчас! Христа ради! Оно собирается! Кевин вырвался. — Нет еще, — сказал он. — Только не... Существо взвизгнуло на звук голоса Кевина. Солнечный пес рвался оттуда, где он был, еще больше расширяя снимок. Пленка поддавалась и растягивалась со стонущим звуком. За этим опять послышался густой кашель разрываемой ткани. И внезапно солнечный пес поднялся. Из дыры в реальность высунулась его черная, грубая, лохматая голова, напоминающая какой-то сверхъестественный перископ, состоящий из спутанного металла и блестящего, переливающегося стекла. Только вместо металла Кевин видел колышущуюся, остроконечную шерсть, а вместо линз были бешеные, яростные глаза существа. Оно зацепилось шеей. Колючки его шкуры рвали края дыры, превратившейся в какую-то странную, напоминающую солнце с лучами, фигуру. Оно взревело, опять и тошнотворное желто-красное пламя вылетело из его пасти. Джон Делливан отступил на шаг назад и зацепился за стол, заваленный толстыми экземплярами волшебных сказок и фантастической вселенной. Стол опрокинулся. И мистер Делливан беспомощно свалился на него, причем ноги у него сначала подломились, а потом как бы ушли из-под него, человек и стол опрокинулись со страшным грохотом. Солнечный пес зарычал опять, затем неожиданно осторожно наклонил голову и потянул пленку, удерживавшую его, и она разорвалась. Существо гавкнуло и выпустило тонкую струйку пламени, которая подожгла пленку и превратила ее в пепел. Зверь вновь рванулся вперед, и Кевин увидел, что на его ошейнике был уже не зажим для галстука, а предмет в форме ложки, которым папаша Мерил обычно прочищал свою трубку. В этот момент юношу охватило полное оцепенение. Его отец вопил от неожиданности и страха, пытаясь оторваться от стола, на который он упал, но Кевин не обращал на это никакого внимания. Казалось, что этот крик доносится откуда-то издалека. — Все нормально, папа, — думал он, еще тверже держа бьющегося, рвущегося зверя в окошке видоискателя. — Разве ты не видишь, что все нормально? В любом случае все может быть нормально, потому что теперь он носит другой амулет. Он подумал, что, вероятно, у солнечного пса тоже есть хозяин, и его хозяин уже обнаружил, что Кевин — нелегкая добыча. И, наверное, в том странном городке из ниоткуда под названием Полароидсвиль есть ловец собак. Должен быть. Иначе зачем же ему приснилась толстая женщина? Именно эта толстая женщина и сказала, что ему надо делать... Или сама по себе, или потому что ловец собак привел ее туда, чтобы он смотрел и запоминал. Двухмерная, толстая женщина со своей двухмерной магазинной тележкой, заполненной двухмерными фотоаппаратами. — Будь осторожен, мальчик. Пес папаши сорвался с поводка, и он довольно не... Его нелегко щелкнуть, но ты вообще этого не сделаешь, пока у тебя не будет камеры. Но ведь теперь-то у него... Была камера. Полной уверенности не было и не могло быть никак, но, по крайней мере, у него была камера. Пес помедлил, почти бесцельно поводя головой, пока его мутный, горящий взгляд не остановился на Кевине де Ливане. Его черные губы обнажили закручивающиеся спиралью кабаньи клыки. Его пасть открылась, выставив на обозрение дымящийся туннель его глотки, и он издал высокий, душераздирающий яростный вой. Старинные висячие шары, освещавшие по ночам жилище Мерила, разбились один за другим, и вниз посыпались осколки матового, засиженного мухами стекла. Зверь рванулся, прорывая широкой, вздымающейся от дыхания грудью пленку, разделяющую миры. Палец Кевина застыл на спуске полароида. Зверь рванулся опять, и на этот раз выскочили его передние лапы и эти уродливые костистые отростки. Подобно гигантским шипам скребли стол, ища точку опоры. Они проделали длинные царапины на поверхности твердого горного клена. Кевин слышал глухой царапающий звук его ходящих ходуном задних ног там, внизу, где бы это там внизу ни находилось. И он знал, что это последние оставшиеся секунды, в течение которых зверь остается в ловушке и во власти его, Кевина. Следующий судорожный рывок позволит ему взлететь над столом и, освободившись от отверстия, в котором он сейчас извивался, он будет передвигаться быстро, как летучая смерть, перекрыв пространство между ними, воспламенив его одежду своим огненным дыханием за доли секунды до того, как вгрызться в его теплые внутренности. Кевин очень отчетливо проинструктировал пса: «Скажи, сыр, мать твою!» и нажал на спуск.